Глава 16. Квиллер взял такси, чтобы добраться до Сорбоннской студии. О визите он условился по телефону. Женщина с обворожительным французским акцентом пригласила его приехать немедленно, если он желает, на свидание с месье Буланже. В такси он снова задумался о Коке. Теперь он знал. Коко учуял ее обман. Коко пытался ему сказать об этом, послать ему сообщение, когда ущипнул Коки за голову и лизнул фотографию из ее бумажника. Квиллер уловил только общие контуры снимка, но почти догадался, чье подобие лизнул кот. Это артистическая поза, эти светлые волосы, а теперь он знал. Коки, столь искренняя, столь безоружная, оказалась способна на двойную игру. Позволила Квиллеру представить ей Дэвида, и дизайнер принял игру, лишь чуть заметно изменился его взгляд. Сыграл ли он джентльмена в импровизированной сценке, или был предварительный сговор? Если Коки обманула Квиллера один раз, то, вероятно, обманула его и второй. Не была ли заварушка с этим домом миссис Эллисон и ее работой? Не было ли у нее связи с журналом «Утренняя зыбь»? «Вам этот дом нужен?» – спросил шофер, освобождая Квиллера от этих отвратительных видений. Такси остановилось прямо перед претензионным особнячком, миниатюрным вариантом тех павильонов, что французские монархи строили для своих фавориток. Интерьер Сорбоннской студии внушал благоговейный ужас с копищем сливочно-белого мрамора, белых ковров, белой мебели и хрустальных канделябров. Толстый, тисненный ковер, казалось, был сделан из меренг. Квиллер вступил на него с осторожностью. В доме стояла ватная тишина, пока из-за складной ширмы не появилась молодая, темнокожая женщина редкой красоты. «Добрый день, сударь! Чем могу служить?» «У меня назначена встреча с мистером Буланже», — сказал Квиллер. «Я из дневного прибоя». «Ах, да! Месье Буланже на телефоне с клиенталь, но я доложу о вашем приходе на...» Она, виляющей походкой, скрылась за ширмой, которая оказалась зеркальной, и Квиллер поймал собственное отражение, чопорно оценивающее ее удаляющуюся фигуру. В тот же миг красивый негр с козлиной бородкой, широкими шагами, вышел из внутренних помещений. «Хелло!» – сказал он с улыбкой. «Я Джек Бейкер». «У меня назначена встреча с мистером Буланже», – повторил Квиллер. «Я он самый есть», – улыбнулся дизайнер. «Жак Буланже для клиентов, Джек Бейкер для родичей и прессы. Пойдемте ко мне в офис, пожалуйста». Квиллер прошел за ним в бледно-голубую комнату с плюшевым ковром, бархатными стенами и изящными креслами. Задрав голову, он глянул на потолок, сплошь затянутый складками голубого шелка, собранного в центре в розетку. «Мужчина, я знаю, о чем вы думаете», – рассмеялся Бейкер. Это и в самом деле минувший день. К несчастью, это то, чего ждут клиенты. Из-за этого я чувствую себя ослом, но это заработок. Глаза его были полны веселья, которое своей легкостью начало заражать и Квиллера. Как вам нравится приемная? Мы только что закончили ее отделку. Мне кажется, она то, что надо, если вам по вкусу сплошное белое, ответил Квиллер. Не белое. Бейкер преувеличенно содрогнулся. «Этот цвет минеральной воды Виши. В нем есть оттенок зелени лука. Лука Парея. Такого типа дизайн вы делаете для своих заказчиков?» – спросил репортер. «Мы хотели бы сфотографировать один из ваших интерьеров для любезной обители. Говорят, вы делаете множество интерьеров на теплой топе». Дизайнер заколебался. «Не хочу, чтобы вам показалось, будто я не расположен сотрудничать. Но, знаете ли, мои клиенты не гонятся за рекламой такого рода. И если совсем на чистоту, оформление, которое я делаю на теплой топе, как говорится, не стоит освещения в прессе. Я его невысоко ставлю. Все мои клиенты – мещане. и им нравятся стертые клише, предпочтительно французские клише, да и то худшие. Эх, если бы я мог показать вам дизайн с воображением и бесстрашием, пусть не слишком большого вкуса, но большой самобытности. «Плохо дело», — сказал Квиллер. «А я-то надеялся, что мы услышим от вас великосветские имена вроде Даксбери или Пеннимана». «Жаль», — откликнулся дизайнер, — «искренне жаль». «Я газетчиков ценю, фактически никто иной, как американский репортер, и представил меня в Париже первой моей клиентке, миссис Даксбери». Он удовлетворенно засмеялся. «Не хотите ли выслушать всю эту сумасшедшую историю?» «Это великолепно! Валяйте! Вы не возражаете, если я раскурю трубку?» Бейкер начал рассказ с явным удовольствием. «Родился я именно тут, в этом городе, на самом дне, если вы понимаете, что я имею в виду. Каким-то образом я получил образование в колледже и закончил его со степенью бакалавра изящных искусств, которая давала мне право, клянусь честью, работать на дизайнерскую студию, развешивая драпировки. Потому что я сберег свои гроши и поехал в Париж. В Сорбонну. Вот так». Лицо дизайнера смягчилось. «И там-то я и был открыт мистером и миссис Даксбери. Прекрасной парочкой, котиком и кошечкой. А они знали, что вы и из их родного города?» «Да нет, ради моды я говорил по-английски, с французским акцентом и отпустил вот эту вот живописную бородку». Даксбери купили весь этот экзотический наборчик и хвала им. Пригласили меня оформить их 30-комнатный дом на теплой топе, после чего все прочие значительные семьи возжелали заполучить негра-дизайнера Даксбери из Парижа. Французского акцента я не оставлял. А долго ли вы хранили свою тайну? Это давно не тайна, но, по правде говоря, скольким бы этим смущали. Так мы все и наслаждаемся этим маленьким, безобидным развлечением. Я притворяюсь французом, а они как бы не ведают об этом. Прекрасно. В офис, неся золоченый поднос, вошла изумительной красоты девушка. На подносе высились изящные чайные чашки, золоченый чайник и лежали ломтики лимона. «Моя племянница, верно», — представил ее дизайнер. «Привет!» – бросила она Квиллеру. «Дозрели для кайфа? Лимон или сахар?» У нее не было и следа французского акцента. Она была американизирована, очень молода, но наливала чай с аристократическим изяществом. «А кто делал дизайн на теплой тубе до того, как на сцену явились вы?» «Ну что ж», – криво улыбнулся дизайнер, – «это были Лайк и Старквезер». Он подождал квиллеровской реакции, но репортер был мастак скрывать свои чувства за густыми своими усами. «Вы понимали, что увели у них всех клиентов?» «Такова жизнь. Клиенты – народ непостоянный. К тому же они стадо баранов, особенно на теплой топе». Бейкер был откровенен, и Квиллер решил действовать открыто. «Как же вышло, что вы не добрались до банковского счета Джорджа Вернинга, Тед?» Дизайнер взглянул на племянницу, а она на него. Затем Джейк Бейкер чарующе улыбнулся. «В Тейтовой семье были какие-то сильные переживания», – осторожно сказал он. «Однако Дэвид Лайк сделал славную работенку. Я бы ни за что не использовал в холле эти полосатые обои, да и лампы там самые невероятные, но Дэвид постарался вовсю». Лицо у него переменилось, выразив печаль, то ли подлинную, то ли притворную. «И вот теперь я потерял лучшего своего конкурента. А какой в игре интерес, если нет соперничества?» «Я хочу написать статью о Дэвиде Лайке», — сказал Квиллер. «Не могли бы вы высказаться о нем как конкурент?» «Чтобы процитировать?» — с хитрым взглядом спросил Бейкер. «Как давно вы знали Лайка?» «С незапамятных времен, с тех пор, когда оба мы были весьма далеки от респектабельности». До того, как имя его стало Лайк. Он поменял имя. Оно было труднопроизносимым и неочаровательным. Дэйв решил, что Лайк будет звучать куда более лайково. «Вы были в хороших отношениях?» «Еще бы! «Я взял реванш», — широко улыбнулся Бейкер. «Я вернулся из Парижа и увел у него всю клиентуру на теплой топе. И чтобы это подчеркнуть, въехал в тот же дом, где он жил. Только в квартиру подороже. Этажом повыше». «Вы живете на вилла Веранда?» «Я тоже. 16-й этаж юг, 15-й этаж север». «Как говорится, мы с вами пара снобов», — заключил Бейкер. У Квиллера был еще один вопрос. «Нет ли у вас предположений о мотивах убийства, как у конкурента, бывшего друга и соседа Дэвида?» Дизайнер вздрогнул. «Кто знает, он был жесткий человек, как в личной жизни, так и в бизнесе. А я думал, он был клевый-приклевый», — заметила Верна. «Правда, дорогая, у него был прекрасный фасад, но он, скажем так, был не прочь садить вам нож в спину». «Я никогда прежде не встречал столь обаятельных людей», — сказал Квиллер. «Да-да, конечно», — Бейкер сжал челюсти и помрачнел. «Ну, я, вероятно, увижу вас возле надгробия», — сказал репортер, вставая, чтобы уйти. «Поднимайтесь как-нибудь вечерком на 16-й этаж закусить», — предложил дизайнер. «Моя жена поистине великий кулинар». Квиллер вернулся в офис, чтобы вычитать гранки, и обнаружил записку: «Немедленно явиться к главному редактору». Перси был далеко не в лучшем настроении. «Квилл», — резко сказал он, — «я знаю, что вы без особого энтузиазма приняли пост редактора «Любезной обители», и, по-моему, я был неправ, что надавил на вас. Что вы имеете в виду?» «Я не виню вас за целый ряд промахов, но журнал вечно попадает в какие-то истории». «Поначалу эта идея мне действительно не понравилась», — согласился Квиллер, — «но теперь я прикрепил к ней всей душой. Это интересное направление». «Этот кошмар, минувший ночью», — покачал головой Перси, — «это убийство. Почему такое случается именно с вами? Иногда ведь бывают и психологические причины для того, что мы называем сглазом. Возможно, нам следует поменять вам задание? 1 октября уходит Андерсон». «Андерсон?» — с неприкрытым ужасом вскрикнул Квиллер. «Церковный редактор?» «Ну, допустим, вы повели бы церковные новости, а «Любезную обитель» можно было бы перекинуть на женский отдел, которому она и должна была принадлежать изначально». Квиллерова усы вздыбились. «Если бы вы, Харалд, разрешили мне покопаться в преступлении с самого начала, я нашел бы кое-какие улики. Есть силы, действующие против нас. Мне, например, довелось узнать, что фонд полицейских вдов получил приличное пожертвование от владельцев утренней Зыби примерно тогда же, когда оперативники нагрянули в дом Эллисон». Перси выглядел измученным. «Они и от нас кое-что имеют. Пожертвования каждый сентябрь делают обе газеты». «Тогда все в порядке. Может быть, это было и не вознаграждение, но, бьюсь об заклад, совпадение по времени оказалось не случайным. К тому же я подозреваю заговор вокруг теплой топи». «На чем основывается ваше подозрение?» Квиллер пригладил усы. «Я пока что не могу назвать свой источник, но при дальнейшем расследовании...» Главный хлопнул по столу в знак окончания разговора. «Давайте, Квилл, сойдемся на том, что предлагаю я. Вы кладете следующий воскресный журнал под сукно, а потом отдаете его под опеку Френ Ангер. Подождите! Подождите, дайте мне еще неделю, прежде чем принять решение. Обещаю, нас ожидают удивительные события. За последние 15 дней у нас нет ничего, кроме удивительных событий». Квиллер не ответил, но и не отошел от стола Перси. Просто глядел на главного в упор и ждал положительного ответа. Трюк, который он перенял у Коко. «Ладно», — сдался главный, — «еще одна неделя. И будем надеяться, что никто не подложит бомбу в пресс-центр». Квиллер вернулся в отдел публицистики в сметенных чувствах. Надежда в его душе боролась с целым ворохом сомнений. Он позвонил по добавочному номеру прибоя в полицейское управление и поговорил с Лоджем Кендаллом. «Есть новости об убийстве?» «Ни звука», — ответил репортер. «Они читают насквозь адресную книжку Лайка. Это внушительный список. А нашли какие-нибудь интересные отпечатки пальцев?» «Не только пальцев, но и лап». «Дайте мне знать, если что-нибудь прорежется», — попросил Квиллер. Между нами говоря, от этого зависит моя работенка. В 6, когда Квиллер уходил обедать, он столкнулся в лифте с Одом Банзином. «Эй, тебе нужны фотографии-то этого дома?» – спросил Банзин. «Они уже неделю валяются у меня в ящике стола». Он вернулся в фотолабораторию и вынес оттуда большой конверт. «Я сделал для тебя большой формат, такой же, как и для полиции». «А на что они тебе?» «Думал отдать их Тейту. Так я и знал». Я основательно повозился с отпечатками. Квиллер отправился в пресс-клуб, загрузил на шведском столе тарелку и унес ее в дальний угол бара, где мог в одиночестве поесть и обдумать открытие этого дня. Взаимоотношения Коки и Лайка, его неказистое начало, мальчишескую дружбу, которая прокисла, национальные сокровища, коим следовало бы оставаться в Японии, и странный статус Юши. Днем Квиллер пытался дозвониться до международной кухни, но автоответчик Юши сообщил, что повара нет в городе. Попивая кофе, он вскрыл конверт. Фотографии производили впечатление. Банзин увеличил их в 11-14 раз, а края оставил нерезкими. Поблизости крутился бармен, оттирая со стойки несуществующее пятно и выказывая любопытство. «Тейта в дом», — сказал Квиллер, собираясь отдать их владельцу. «Он их оценит. Людям нравится получать фотографии своих домов, малышей, домашних животных и всего такого прочего». Бруно сопроводил это глубочайшее наблюдение важным кивком. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы коты лизали глянцевые фотографии? Вот что проделывает мой кот. Он еще и клейкую ленту ест». «Это нехорошо», — заметил бармен. «Вам надо с этим что-то делать». «Вы считаете, это может ему навредить?» «Это ненормально. По-моему, ваш кот, как говорится, сдвинутый. А с виду он совершенно счастлив и здоров». Бруно умудренно покачал головой. «Этот кот нуждается в помощи. Вам бы показать его психокотеатру». «Психокотеатру?» переспросил Квиллер. «Я и не знал, что такие бывают. Могу подсказать вам, где найти следующего человечка». «Ну, спасибо», — отозвался репортер. «Если решу показать Коку кошачьему дурдоктору, созвонюсь с вами». Он сходил за второй порцией, завернул в бумажную салфетку ломтик индейки и взял такси, чтобы ехать домой на виллу Веранда. Едва выйдя из лифта, он принялся звякать ключами. Это был сигнал для Коко. Кот всегда бежал к дверям и издавал в знак приветствия пронзительный сиамский клич. Частью ритуала была и нарочитая возня с замком. И чем дольше Квиллер копался, тем громогласнее становилось приветствие. Но в этот вечер приветственного клича не последовало. Квиллер открыл дверь и быстро оглядел три излюбленных пристанища Коко. В северо-восточном углу среднего дивана, на стеклянной крышке кофейного столика и на третьей книжной полке между мраморным бюстом Сафо и экземпляром клубнички, куда Коко удалялся, если в квартире было прохладно. Ни в одном из трех убежищ не было даже намека на кошачье присутствие. Квиллер прошел на кухню и взглянул на холодильник, рассчитывая увидеть светлый меховой комочек на голубой подушечке. Безголовый, бесхвостый, безногий и мирно сопящий. Но Коко не было и здесь. Он позвал кота и не получил ответа. Принялся искать его под кроватью, за драпировками, в чуланах, в подвижных ящиках, даже в бюро со стереопроигрывателем. Он пооткрывал кухонные шкафчики. В какой-то миг схватился даже за дверцу холодильника. Нет, Коко. Заглянул в духовку. Все это время Коко невозмутимо наблюдал за безумными поисками своего хозяина из недр зеленого кресла с подголовником. Квиллер что-то удивленно проворчал, уловив, наконец, взгляд из глубин мехового холмика. Похоже, только кошки умеют так сливаться с пейзажем. Потом забеспокоился. Коко сидел сгорбившись, выставив вперед плечи и глядя несчастными глазами. «Да ты здоров ли?» – спросил хозяин. Кот, не раскрывая пасти, издал мышеподобный писк. «Тебя что, тошнит?» Коко болезненно изогнулся и взглянул в угол кресла. В нескольких дюймах от его носа на сиденье валялся ворсистый клубок. Зеленый клубок. «Это что такое? Где ты это взял?» – недоумевал Квиллер. Потом глаза его скользнули к подголовнику кресла. На подголовнике не хватало поперечного куска обивки, а ватин был весь изодран. «Ко-ко!» – заорал Квиллер. «Ты жевал кресло? Это дорогое датское кресло в стиле модерн!» Ко-ко закашлял и изверг еще один комок в конец изжеванной зеленой шерсти. «Боже, что скажет Гарри Нойтон!» – задохнулся Квиллер. «Да его удар хватит!» – потом он прогремел. «Так это ты жрал мои галстуки!» Кот взглянул на хозяина и громко замурлыкал. «Он еще и мурлыкать смеет! Ты, верно, чокнутый, если обивку жрешь! Рехнулся! О, боже, только этого мне и не доставало! Еще одной проблемы!» Коко снова хрипло, закашлял, и вверх взлетел еще один кусок мокрой зеленой шерсти. Квиллер метнулся к телефону и набрал номер. «Соедините меня с барменом!» – крикнул он, и через миг услышал гвалт пресс-клубовского бара, подобный реву урагана. «Бруно!» – завопил он. «Это Квиллер! Как мне связаться с этим врачом, с этим психотеатром?»